Глава 11. Жизнь – это высший дар, который мы когда-либо могли получить. Именно дар, потому что мы сначала ее получаем, и лишь потом доказываем, что ее достойны. Кому доказываем? Всем. Себе, людям, тому, кто эту жизнь нам дал, всему миру. Мы не получаем ее за что-то. Мы получаем ее просто так, бонусом, авансом, даром. Но потом вынуждены постоянно подтверждать свое право дышать кислородом, радоваться солнцу и вкушать пищу. Но даже если ты и доказал это право, то все равно в любое время может появиться индивид с интеллектом не выше, чем у стиральной доски, который возомнит себя, вправе решать, кто достоин жить дальше, а кому пора умирать. Зачастую, для того, чтобы тебя начали заживо резать или душить, любуясь твоими муками, достаточно просто попасться им на глаза. Они получают от чужой смерти удовольствие. Люди легко отнимают чужие жизни и очень боятся потерять свою. Возведя собственную жизнь в абсолютную ценность, они не ставят чужую ни в грош, не раздумывая убивают других и успокаивают себя целым набором отговорок и утешений. Именно поэтому они убивают и других людей, и нас, своих соседей по планете, животных. Просто однажды решив, что жизнь, к примеру, кота, стоит меньше, чем их, человеческая. Хотя кто из нас более разумен, вопрос еще очень и очень спорный. Но их жизнь защищена их законами, и есть только две причины, по которым люди способны добровольно расстаться с жизнью. Это любовь и безумие. А впрочем, если копнуть глубже, то причина всего одна. От дальнейших размышлений кот воздержался, так как почувствовал, что очередной гость, а точнее гости, уже близко. Шаман, как обычно, открыл дверь прямо перед ней. Это была женщина, около 40 лет, красивая, но какой-то особой внутренней красотой, заключающаяся не в правильных пропорциях лица или фигуры, а в обаянии и доброжелательности, исходящих от нее, от ее глаз, чуть растерянной улыбки и умении держать себя просто, но гордо. «Заходите, Алена». «Спасибо». Женщина прошла в прихожую и выжидающе посмотрела на шамана. Тот взглядом указал на тапочки у стены и качнул головой прямо по коридору, в сторону зала. Гостья также молча ответила ему полупоклоном, после чего начала переобуваться, а Александр в ответ улыбнулся и закрыл за ней дверь. В комнате было немного сумрачно и тихо из-за опущенных темно-красных штор. От кожаного, явно ручной работы абажура, по потолку разбегались причудливые тени, напоминающие собой арабскую вязь. На диване дремал большой черно-рыжий кот, а на полках книжного шкафа, помимо книг, стояли несколько чучел животных. И лишь равнодушное тиканье старинных ходиков нарушало тишину. Кот лениво приоткрыл один глаз и внимательно посмотрел на Алену, которой шаман в это время жестом предложил кресло. Сам он уселся напротив, спиной к окну, так что пробивающийся сквозь щели в шторах свет освещал посетительницу и ослеплял ее ровно настолько, чтобы не было видно его собственного лица. Осмотрев женщину столь же пристально, как и кот, хозяин квартиры заговорил низким, чуть хрипловатым голосом. «Здравствуйте, Алена. Меня зовут Александр, и прежде чем вы озвучите мне свою просьбу, я хотел бы знать всю предысторию вашего обращения». Две пары глаз внимательно смотрели на женщину. Она слегка повела плечами, потрогала кончиками пальцев ручки своей сумочки и заговорила приятным грудным голосом. «Мы с Николаем, это мой муж, знакомы с детства. Наши родители вместе работали в одном отделе, и квартиры получили тоже рядом. Вот мы и росли бок о бок, дети и ТРов. Вместе пошли в школу, правда, в разные классы. Вместе учились на журфаке, но были только друзьями, делясь бедами и радостями, рассказывая друг другу о своих романах и влюбленностях. Словом, как говорят сейчас, типичная френд-зона у обоих сразу. Улыбнулась Алена приятным воспоминанием. Да и как можно по-другому, если мы всегда были вроде брата и сестры. Потом Коля ушел в армию, а я рассталась со своим парнем и неожиданно оказалась наедине с самой собой. Мне больше было некому приехать ночью в гости с бутылкой вина и коробкой конфет, чтобы поговорить о жизни и услышать ироничную оценку моих отношений, поступков и меня самой. Ни с одной подругой я не могла быть настолько откровенной, как с ним. Наверное, в ту ночь я в него и влюбилась. А через неделю узнала, что с Колей в армии произошел несчастный случай, и он лежит в госпитале. Я оборвала все возможные телефоны, но все же добилась разрешения к нему приехать. Врачи советовали нам с Ниной Олеговной, это его мама, готовиться к худшему. Но я верила, что все будет хорошо, и молилась об этом. Коля несколько дней был между жизнью и смертью, но все же выкарабкался и пошел на поправку. Со службы его списали, и домой мы вернулись уже втроем, а через месяц тихо поженились. У нас два сына и дочь. Коля работает военным корреспондентом и регулярно бывает в горячих точках, а за один репортаж имеет даже государственную награду. Все эти годы мы жили душа в душу. Алена сглотнула подступивший к горлу ком и растерянно посмотрела на низкий резной столик, стоящий между ней и шаманом. Мужчина перехватил ее взгляд, встал и принес стакан холодной воды. Дама смущенно поблагодарила, чуть пригубила из него и продолжила. А 2 недели назад он исчез. Позвонил мне из редакции, предупредил, что задерживается, будет утром. И больше я его не слышала. Я обзвонила всех родственников, друзей, знакомых. Каждый день езжу в полицию, но никто ничем не может помочь. Вас мне посоветовали как последнюю надежду. Александр. Женщина подалась вперед и, глядя в глаза шаману, продолжила громким шепотом. «Помогите! Скажите, что с ним? Где он? Жив ли?» «Я принесла фотографию. Сейчас». И женщина полезла в свою сумочку. «Не нужно», — негромко, но властно проговорил шаман. «Просто посидите 10 минут, а я попробую найти его в мире духов». Александр зажег несколько пучков травы в массивных металлических пиалах, стоящих по углам стола, и принялся внимательно следить за маятником часов. Тик-так, тик-так. Равномерно качался маятник, и за ним двигался взгляд шамана. Тик-так, тик-так. Дрожал поднимавшийся от пиал дым. Александр закрыл глаза и откинулся в кресле. Кот уселся на диване и стал внимательно смотреть то на шамана, то на пустое место рядом с ним. Минут через 15, когда Алена уже начала беспокоиться, у мужчины дрогнули уголки губ, и он открыл глаза. Кот выжидающе уставился на него, еле заметно подергивая кончиком хвоста. Александр помолчал и обратился к посетительнице. «Алена, у меня есть 2 новости. Первая – ваш муж жив». «Господи, что с ним случилось? Как он? Где?» Засыпала вопросами шамана несчастная женщина, не сводя с него глаз. «Он жив, жив. Но у него серьезные проблемы. Его приворожили на смерть. И если кто-то попытается снять заклятие, то Николай сразу умрет. Увы, спасти его невозможно. Даже если вы встретитесь с ним на улице, он вас не вспомнит. Его подчинили, сломали. Но он жив». «А откуда вы это знаете?» Алена смотрела на шамана одновременно и ошарашенно, и недоверчиво. «Я не нашел его ни в мире живых, ни в мире мертвых. И тогда спросил духов-помощников. Они и нашли Николая живым, но не принадлежащим миру людей. Такое бывает при привороте. Вам придется смириться». «Вы уверены в этих духах?» С сомнением спросила гостья. Шаман помолчал несколько минут, затем перечислил. «Джинсы, зеленая водолазка, черные наручные часы и черный кожаный плащ. Он в день пропажи был в этом? Да. Не любил бриться и любил читать фантастику? Да. Вас называл Клёнушка и слегка картавил, продолжал перечислять Александр. Да. Все более и более потрясенно подтверждала его слова женщина. Я уверен в духах, с сожалением произнес шаман. Гостья немного помолчала, потом спросила изменившимся глухим голосом. «Неужели ничего нельзя поделать?» «Нет. Все нити приворота завязаны на его сердце. Тронь одну, и остальные убьют его сердце». «Но он хотя бы счастлив?» «Он приворожен, Алена. Услышьте меня. Это тоже зомбирование, только при жизни. Он вас не бросил. Его украли. У вас. У всех. У самого себя». О каком счастье может идти речь? А про ту женщину, что это сделало с ним и с вами, я скажу только одно. Никакое зло не проходит бесследно. Поверьте, ее участь будет тяжелой. Алена сцепила пальцы в замок с такой силой, что побелели костяшки. Ее взгляд бессмысленно блуждал по комнате, нигде не задерживаясь более чем на пару секунд. Через несколько минут она отрешенно тряхнула головой и встала с кресла. «Сколько я вам должна?» «Нисколько. Отдайте эти деньги тем, кто в них нуждается. Детям, больным или без родителей». Александр поднялся, чтобы проводить гостью, и, подав ей стакан воды, сказал. «Вызовите такси. Вам не стоит сегодня садиться за руль. А с машиной за сутки во дворе ничего не случится. Ручаюсь». Женщина залпом допила стакан и, поблагодарив, ушла. Дождавшись, когда шаман проводит посетительницу и вернется назад в комнату, кот поинтересовался. «Ты раньше людям не врал. Что случилось?» «Я раньше и такой силы любви не встречал», — ответил ему вслух Александр. «Николай жену и после смерти опекает и защищает от всего. Да и она, сама того не зная, вытащила его с того света своей любовью, когда он в госпитале умирал». «Что же она в этот раз его не уберегла?» «Друг мой, судьбу раз-то обмануть не каждый сможет. А про второй раз и говорить нечего. Хотя то, что он сейчас скрыл от Алены свою смерть, можно считать как полноценный второй раз». «Правильно Николай сказал. Если бы Алена узнала, что он погиб, она бы этого не пережила. А сейчас у нее есть цель – жить дальше. И пока она верит, она не сломлена». «Во что же она верит? Что Николай все-таки вернется и жизнь пойдет как раньше?» «Нет, не так. Алена верит, что муж жив и продолжает жить ради него, ради любви». «Я что-то не понимаю. Или он пожертвовал местом в верхнем мире, в мире блаженства, чтобы оберегать жену тут, в среднем?» «Ты все верно понял. Ведь ты видел и слышал то же, что и я. Николай теперь всегда рядом с Аленой». «Но ведь он может застрять в нашем мире навсегда?» Кот от волнения прошелся по комнате. «В нашем? А какой из этих миров наш? Мы давно скитаемся между ними. Слишком давно. Да и Николай любой из трех миров уже стал и чужим, и родным одновременно. И почему тебя его поступок удивляет? Ты забыл себя прошлого, комиссар Дима. Ты же собой пожертвовал, не задумываясь, лишь бы спасти. А там будь что будет». Александр из-под лобья посмотрел на собеседника. «А ты, гляжу, как раз вспомнил». Не остался в долгу тот. «Тебя тяготят скитания. Ты стал крайне мягкосердечным. Что с тобой? Старость? Пенсия? Принеси-ка свою трудовую, ну скажем, с крестового похода. Посчитаем, может уже на шалаш а-ля Владимир Ильич заработал? Поселишься с Санькой у реки, будешь рыбу удить и смородину растить гектарами». Шаман задумался. Потом слегка помассировал виски и сказал чуть дрогнувшим голосом. «Ты натолкнул меня на интересную мысль, Дима. Мне нужно ненадолго уйти. Ты за старшего. Привет, Ани. Кот уселся на диване и вслед за шаманом тоже стал следить за маятником. Не ходи за мной, проговорил Александр, не отрывая взгляда от часов. Больно надо, уязвленно ответил приятель. Гуляйте себе по нижнему миру, сколько влезет. От вас там и так уже почти все темные сущности шарахаются. А мне и в среднем есть с кем поболтать, пока они еще умом не тронулись от безысходности. Когда ночь вступила в свои права, и на небе засветились звезды, а в свете луны тени от деревьев легли на асфальт причудливым узором, кот и шаман по обыкновению любовались полнолунием, не открывая глаз. Мне не дает покоя тот факт, что Николай сумел позволить Алене и успокоить ее, будучи уже мертвым. Да и сейчас он влияет на всех, кто оказывается рядом с ней. Наверное, когда-то он был сильным шаманом, размышлял кот. Думаю, да. В одном из прошлых воплощений. Как видишь, любовь сильнее смерти. И Николай не утратил свое «я», перейдя между мирами. Впрочем, он намеренно не завершил переход. «Так он стал странником, как и я?» – удивился Дима. «Ага», – подтвердил шаман. «Получается, можно это целенаправленно осуществить», – резюмировал кот, – «и направить в нужное русло». Друзья вернулись в комнату и уселись на диван. «Можно. И даже иногда нужно. Но у меня есть к тебе разговор. Мы с Аней любим друг друга и решили жить вместе». Шаман смотрел на огонь свечи, то разжигая его взглядом до размеров небольшого глобуса, то гася до еле заметной искры. Кот несколько минут подумал и уточнил. «Ты решил перейти к ней?» «Почти так. Ее сюда перевести я не смогу, да и никто не сможет. Она уже часть Нижнего мира. А долго в гостях быть и ей тяжело, и мне. Поэтому я перехожу в Междумирье и беру ее с собой». Кот пристально посмотрел на друга, потом окинул долгим взглядом комнату, задержавшись на полках с книгами и часах. «Я с тобой?» «Нет. Для домашнего животного ты слишком умен и могуч, а друга я в Междумирье не потащу. Это наша судьба, а не твоя. Да и разрыв с источником кто-то должен хранить. Я хочу предложить тебе кое-что поинтереснее». Александр говорил очень медленно, взвешивая каждое свое слово, и не мигая смотрел на огонь. В огне ему виделись обрывки древних битв и стены давно разрушенных городов. Лица погибших людей сменялись оскалами бессмертных демонов, и страж миров заново переживал эти отголоски прошлого, создавая себе новое будущее. «Ты предлагаешь мне стать твоим тотемом?» – рассмеялся кот и кивнул на фигурки животных за стеклом шкафа. «Для тотема ты слишком говорливый», – тоже рассмеялся шаман, стряхивая с себя пелену воспоминаний. «Я хочу предложить тебе свое тело». «Мне тебя хватит только на месяц. Не льсти себе. Ты весьма тощ, мой друг». Вновь улыбнулся кот и продолжил серьезным тоном. «Это же практически неосуществимо. Ритуал должен проходить одновременно в двух мирах, а синхронизовать это не под силу почти никому». «Под силу. Для нас это сложно, а для Ани нет. Она же не была погребена, а значит, сохранила часть прав в мире людей. Основную часть ритуала тут проведу я, а там это сделает она. Потом я его закончу там, и тут под ее контролем ты примешь силу и источник. И все. Мое тело поступает в твое распоряжение. Живи. Но внешность тебе все же лучше сменить. Меня тут многие знают. Ты очень здраво рассуждаешь о жизни. Можешь стать философом, писателем или учителем. Но и людям помогать не забывай. Дар стража – это тяжелая ноша. Но бросить ее нам нельзя. Это судьба, и от нее не уйти. Скажи мне, неужели Аня того стоит? Неужели за эту любовь Ты готов отдать свою жизнь, отдать практически бессмертие и оставить службу Стража Миров. Кот, не мигая, смотрел на шамана. Тот улыбнулся и ответил. Твое кошачье лицо с одной стороны рыжее, а с другой черное. И это не случайно. Великий дух неспроста отправил именно этого кота. Чтобы именно он убил тебя в том доме. Твое лицо олицетворяет единство двух противоположностей. Единство, друг. Вот и мы с Аней едины, несмотря на все отличия. Мы должны были однажды повстречаться. И мы повстречались. Да, я готов отдать бессмертие без нее. За жизнь в Междумирье, но с ней. Любовь стоит жизни. Не верь тому, кто говорит, что не стоит. Он говорит так лишь потому, что до сих пор ее не встретил. «Ты готов?» – спросил шаман. «Кот готов. Всегда готов», – подмигнул Дима. И когда часы пробили полночь, а граница миров стала более проницаемой, шаман расположился в кресле и начал ритуал.